«Пошел нахуй, стучать надо!» — крикнул я ему вдогонку. Одевшись, я спустился вниз, там сидел немного покрасневший гном. «Ты это, извини по-братски, я ж не думал, что там того это!» — начал гном. «Да ладно, забей!» — начал я. «Чего хочел?» «Да это, думал, отправляться пора к королю то!» — ответил Камир. Я кивнул и, выпив воды, пошел за гномом. Мы дошли до ворот и, взяв коней, отправились в путь. Где-то через полчаса пути Камир таки заговорил. «Ну что, Леголас, как тебе эльфечка? Я тут подумал, заберу я у вас ее. Ты ж не против. Будет со мной шастать, поебывать хоть будет кого». «Да, конечно, не против», — ответил гном. «Можешь забирать, да трахайся на здоровье». Гном расплылся в улыбке. Я задумался, что за клятва такая и как приносить ее. Дальше мы ехали молча. Гном время от времени улыбался и прикладывался к фляжке. Не удивлюсь, если там эль. Через пару часов я увидел замок. Это был величественный храм, он стоял на небольшой горе. Высоту не меньше 50 метров, огромные стены из темного камня, в некоторых местах видны потрепанности от времени. Этому замку не меньше пару веков. Сам замок был с тремя башнями высотой метров 30. С них открывался хороший обзор. Подъехав к воротам из железа метра 3 в ширину и метров 5 в высоту, Камир слез с лошади и подошел к ним. «Братья, открывайте!» Камир приехал с клятвенником. Крикнул гном. Ворота начали подниматься и остановились над землей метрах в 3. Мы въехали внутрь. Спустившись с коней, мы направились в замок. Через 15 минут мы стояли перед королем. «Приветствую, король!» Начал Камир. «Это Леголас, он убийца эльфов, и он хотел бы принести клятву тебе в верности». Король кивнул, в моей голове возник образ клятвы. Система вывела ее с объяснением, что нужно прочесть, и я начал готрить. «Великий король, царь гномов и владыка гор, я, Леголас, клянусь верно служить тебе и исполнять волю твою. Клянусь истреблять эльфов, врагов твоих во имя твое. Я приветствую тебя, Леголас. Теперь ты один из нас», — сказал король. В зал вошли слуги с подносами, на них стояли кружки, как я предполагаю, литрах около 1,5. Мы взяли кружки, и король спустился с трона, пошел к нам и, стукнувшись кружками, сказал: «Выпьем до дна за нового гнома. Я, великий Албус, приветствую тебя в своем народе. Тут, это...» Начал я неуверенно. «Меня спутница есть Амаль, прими и ее». Камир успел мне доложить об этом, теперь она не раб, а твой друг, а друг моего народа, часть моего народа. Мы выпили залпом содержимое сосуда, хороший эль. Покрепче будет, чем у Камира. Выйдя из замка, мы оседлали коней и отправились назад. Добрались мы молча и на галопе, получилось быстрее. Войдя в дом, гном заорал: «Жена, жрать хотим, тащи жратву, с голоду дохну, сил трахать нету». Я немного засмеялся и направился в комнату. Там лежала Амаль, она была одета. Поднявшись с кровати, она подошла ко мне и поцеловала. «Пойдем поедим, стол накрывают». «Но я же рабыня. Я сказал Камиру, что забираю тебя, и теперь ты моя спутница. Так что ты равный мне человек». Эльфийка улыбнулась и начала страстно целовать меня в губы. «Давай пошли ужинать, потом я тебя отъебу». Эльфиечка покраснела и пошла за мной. Мы спустились на кухню и сели за стол. На нем уже стояла картошка с зеленью и грибами. Камир как-то хитро улыбнулся и сказал: «Может, нажремся, как вчера? Как-никак король тебя принял и спутницу твою». Я кивнул и продолжил трапезу. Поев, Амаль поднялась в комнату, сказав, что присоединится позже. Камир пошел заготавливать мясо, а я сидел за столом, размышляя, трахнуть сейчас эльфийку или после посиделок. От этих мыслей мой член подпер стол. Если бы он шатался, то сейчас явно бы стоял крепко и не шевелился. Я решил, что все-таки надо это мне сейчас. Поднявшись наверх, я открыл двери, и перед моими глазами предстала обнаженная эльфийка. Я тихонько подошел к ней и достал свой член. Она не услышала, как я подошел к ней со спины. Взяв в руку свой прибор, я вставил ей. Амаль вскликнула и, дернувшись вперед, обернулась. «Блин, ты напугал меня», — сказала девушка, опускаясь на колени. Она начала делать мне миньет, заглатывая его до конца. И как у нее это получается? Я почувствовал, что сейчас кончу. Эльфийка оставила во рту только головку и приняла все внутрь. Проглотив содержимое рта, она наконец-то отпустила мой член. Я был удовлетворен, а Маль начала одеваться. Я выглянул в окно и увидел, что Камир уже разжег огонь. С улицы послышался крик. «Камирушка, сколь брать? Бери побольше!» — крикнул гном в ответ. Мы спустились во внутренний двор и заняли места. Через 10 минут к нам присоединились еще гномы с выпивкой. Чувствую, что похмелье с утра меня выебет похлеще, чем я Амалию. Гномы притащили 10 починков по 50 литров. Ух, и нажремся же мы. И как гномы умудряются бухать, как последние алкаши, и почти не мучиться от похмелья. Эх, мне б так. Последним вошел уже хорошо знакомый Тахир. Он, увидев меня, подошел с бочонком ко мне. Поставив его рядом и сев на него, начал готорить. «Ну что, бронь твоя готова, клинки сделаю завтра до обеда». «Спасибо тебе, Тахир», — ответил я. Камир наполнил кружки и громогласно сказал: «Друзья, поприветствуем Леголаса и Амаль, теперь они одни из нас». Гномы подняли кружки, я повторил их действия. Даже Амаль решила выпить с нами, видимо, радовалась, что она теперь не рабыня. Гномы разом заорали «бухой» и опустошили содержимое кружек и сразу же налили по второй. Кто-то уже начал жарить мясо. Ух, как же я люблю мясо, а еще люблю баб ебать. Как говорил один человек, он любит пиво, пит водку, жрат баб ебат. Как-никак про меня фразочка. Мы начали бухать по-черному. Проснувшись утром голый в объятиях эльфички, я не помнил, как оказался в кровати. Башка болела, раскалываясь на две части. Пиздец, мы нахуярились. Дайте анальгинчику и холодненького пивка. Похмелье ебало меня во все возможные щели, меня поташнивало, бля, я сейчас блявану. Я с трудом поднялся в сидячее положение и тихо охуевал. Мне на ум пришла древняя фраза «синька чмо». С трудом я поднялся с кровати, солнце било в окно, ослепляя меня. Взглянул на спящую эльфийку. Тут же я вспомнил начало стиха. Весь мир бардак, все бабы бляди и солнце ебаный фонарь. Я готов был орать эту фразу во все горло, если бы не одно маленькое но. Башка сейчас треснет, как харя хомяка. Натянув штаны, я тихонько пошел вниз. Там сидел гном и что-то пил. «Будешь эль, холодный?» — тихо спросил Камир. «Вот кто понимает меня лучше всех». Я тихонько кивнул головой, и она чуть не отпала. «Бля, был бы я дома, дал бы объявление в нити, продам больную голову, возможен обмен на здоровую». Я улыбнулся и сел за стол. Гном налил мне холодный эль, и я начал его пить. Похмелье понемногу отпускало. Как же хорошо. Ляпота. Похмелье почти отпустило. Я немного повеселел. Гном куда-то ушел, а я поднялся к себе. Амаль уже проснулась и сидела голая на кровати. Проснулась уже, похмелье не мучает. «Я только кружку выпила, ты помнишь, что было?» «В душе не ебу, что было. Вы пятеро выпили 500 литров эля и съели около 30 килограмм мяса. Под конец ты не стоял на ногах, и Камир с Тахиром принесли тебя в комнату. А голый я почему был? Ну, как сказать? Гномы ушли, и ты сказала, что хочешь меня выебать, как последнюю шлюху. Вот я на тебе и скакала. Заебись, бабу выебал и не помню этого. Дожились. Склероз, привет. Раз я не помню, надо возместить потерю». Я подошел к эльфийке и, сняв штаны, повалил ее и вставил член во влагалище, начал двигаться вперед-назад. Вскоре я лег на спину, и эльфийка занлакнула член по самое не хочу. После короткого миньета она запрыгнула на меня и начала скакать на мне. После жарких скачек я опять кончил в нее. Она продолжила сидеть на мне, наклонилась и поцеловала меня. Встав с члена, эльфичка начала одеваться. Я поднялся с кровати и, одевшись, собрался идти к Тахиру. Выйдя из дома, я увидел кузницу и направился к ней. Подходя, я услышал стук молота. Тахир вышел на улицу в кузнечном фартуке. Увидев меня, он махнул рукой. «Леголас, рад видеть тебя. Ну и нажрался ты вчера. Кто бы говорил. Я как раз закончил твое снаряжение. Примерять будешь?» Я кивнул, и мы пошли в кузницу. На стойке висела броня, рядом стояли клинки. Я взял броню и начал одевать. Сидит замечательно и такая же легкая. Я взглянул на ее характеристики. Легкая броня гнома-разведчика. Плюс 5 к выносливости. Плюс 5 к живучести. Плюс 5 к скрытности. Неплохие доспехи, мне нравится. Одев клинки на пояс, я вытащил из ножен. Рукоятки приятно сидят в руке. Взглянув на характеристики, я приятно улыбнулся. Парные клинки быстрой смерти. Плюс 10 к силе. Плюс 5 к выносливости. Плюс 5 к ловкости. Спасибо тебе, Тахир. Мне очень нравится, сказал я гному. Да ни за что. Надеюсь, ты прирежешь моими клинками не один десяток ушастых, и моя броня не раз сохранит тебе жизнь. Гном расплылся в улыбке. Слушай, а где Камир? А его король вызвал, Камир же тут главный, ответил Тахир. Я направился обратно в дом, войдя в комнату, я снял доспехи и лег на кровать. Решил поваляться, пока не явится Камир. В комнату вошла Амаль с подносом, на нем была еда. Я поднялся и приступил к еде. Эльфийка смотрела на меня зачарованными глазами. Я обратил на нее детальный взор. Девушка с третьим размером груди, милое лицо, светлые волосы и зеленые глаза. Совсем не похожа на привычного эльфа, из представляли с желтыми глазами или с обычными. А тут зеленые, приятные глазки. Как странно, раньше я не обращал на это внимания. Просто занимался с ней сексом и не более. Надо бы зеркало найти, как я то выгляжу. Я спросил эльфийку, где можно найти зеркало. Услышав, что оно в соседней комнате, я пошел туда. Встав напротив зеркальной поверхности, я увидел обычного телосложения человека, с черными не особо длинными волосами, острые уши и обычные карие глаза. Ну, не самая страшная внешность. Я вернулся в комнату и упал на кровать. Услышал крик с первого этажа. Жена. «Жрать хочу». Я поднялся с кровати и отправился вниз. «Какие вести, Камир?» «Да капец, брат. Полный капец. Эльфы укрепили границы и собирают войска. Тролли не хотят нам помогать», — ответил гном. «Мда, пиздец», — сказал я. Гном нахмурился и начал жевать кусок мяса, запивая обильным количеством эля. «Слушай, Камир», — начал я, — «мне надо подкачаться же, и я смогу вам помочь». А ведь точно, надо ж тебя качать, а то 5 уровень никуда не пойдет. Вот и я говорю, ни в пизду, ни в Красную Армию. Гном засмеялся от моей фразы. Просмеявшись, гном спросил, забрал ли я доспехи. Я кивнул, и тогда гном сказал: значит так, Леголас, сейчас поедим и отправляемся на охоту. Тут зверье 25 уровень. Качнешься быстро, не боись, я тебя прикрою со своим то 40 уровнем, сказал Камир. «Хорошо, договорились», — ответил я гному, — «только бронь заберу с комнаты». Поднявшись в комнату, я подошел к броне. Амаль подошла со спины и потащила меня на кровать. «Ну ты чего, ненасытная ты эльфийка?» — спросил я. «Я слышала, ты идешь на охоту, а я буду скучать», — ответила эльфийка, стаскивая мои штаны. Запрыгнув на меня, эльфийка взяла мой член в руку и вставила его себе в анус. «Это тебе подарок», сказала девушка. Амаль начала скакать на мне как сумасшедшая. Пропрыгав на мне около получаса, я спустил семя в нее. А неплохо она разработала себе попку, спокойно прыгала столько времени и лишь постанывала. В двери постучались, и последовал голос гнома. «Амаль, хватит Леголаса гонять, ему еще охотиться», сказал Камир. «Сейчас», крикнула девушка и продолжила скакать на моем члене. Наконец, когда я кончил второй раз, девушка встала с члена и, взяв его в рот, облизнула. Я поднялся с кровати и, одевшись в броню, взял свои новые клинки и отправился вниз. «Прости, Камир, что долго», — сказал я гному. «Да ничего, дело молодое», — ответил гном, улыбнувшись. «Ну что, поохотимся?» Я кивнул гному, и мы вышли из дома. Направились в сторону восточного выхода. Остановившись у ворот, мы взяли коней и запрягли их. «Пойдем вглубь леса, там можно и поздоровее зверье найти», — сказал гном. Я кивнул головой и запрыгнул на коня. Выехав из деревни, мы направились в сторону леса, По словам гнома, там можно найти лис и волков 15 уровня, лосей 25 уровня и, если повезет, медведя 39 уровня. Доехав до леса, мы привязали коней и отправились дальше пешком. Я шел впереди, тут я услышал звук и напряг слух. Пройдя дальше, из кустов выпрыгнула лисица и кинулась на меня. Я успел поставить блок, и лиса уперлась передними лапами в лезвие меча и хотела отпрыгнуть от меня. Но я успел нанести удар в бок, лисица зашипела и кинулась на меня. Я провел быструю атаку, и лис расстался с жизнью. Мы отправились дальше, наткнулись на двух волков. Один завыл, а второй кинулся нападать на меня. Я нанес удар и пронзил его насквозь, вторым клинком завершил его существование. Второго волка уже прибил гном. Пройдя еще немного по лесу, буквально метров 100, я вновь услышал шорох и ломание веток. На нас вылетел волк, ударив меня лапами. Я быстро поднялся и встретил прыжок зверя клинками, он повис на них. Мою голову атаковали оповещения, голова начинала болеть от них. Пройдя около 20 минут и выйдя на поляну, я немного прихуел и с мыслями «ну нахуй» попятился назад. «Ты чего?» — спросил меня Камир. «Не ну ты видел», — ответил я, указывая на медведя. «Ничего, в ДМ мы справимся», — сказал гном. Я вышел назад первым, медведя меня заметил, а я думал, он глухонемой. Он рывком полетел на меня, я успел уклониться в сторону, и гном встретил косолапого топорами, лапа полоснула по топорам, и медведь зарычал. Гном вонзил топоры в шею медведя и прорычал мне: «Что смотришь? Добивай». Не став спорить, я подлетел к медведю и всадил оба клинка в него. Один в шею, а второй в область сердца. Медведь рухнул на землю, я чудом успел достать клинки. «Сиди, сторожи тушу, я за нашими», — начал гном, — «на ужин будет медвежатинка». Я сел на землю, а Карим отправился в сторону коней. Я начал чистить оружие, и тут послышался шум. Я напряг слух, и о голову ударило очередное оповещение. Потом гляну. Не сейчас, а сейчас хочу в пляс. Я улыбнулся от воспоминаний песни и продолжил прислушиваться к шуму. Из кустов вышел эльф с копьем. «Ну заебись, только вас не хватает для полного комплекта счастья. Ты...» — начал орать эльф. «Ага, я...» — перебил я его. «Что? Проклятый убийца. Я отомщу за свою любовь и преподнесу королю твою голову. Ну охуеть теперь. Хорош пиздеть, нападай что ли. А то только пиздеть умеешь. Или и тебя в рот отъебать. Я хоть и похож на полупидора, но не пидор». Засмеялся я. Эльф, перехватив копье, напал на меня, я вскочил с земли и блокировал удар. Упало очередное оповещение. Эльф размахнулся, и я умудрился пропустить удар в бок. «Сучера, ты доспех погнул. Да я ж тебя точно выебу!» — заорал я, нанося удар. Эльф отчаянно пытался блокировать мои удары, но он не учел, что я двуручный мечник. Один блокировал, второй получил. Через 5 минут такого боя его броня была изрезана. Уклонившись от выпада копьем, я прошел вперед и разрезал ему доспех на спине. Моему взору пристала голая спина парня, она была в ссадинах и шрамах от плетки. «Нихуя себе, у тебя пизда, чтоб смщица была», — спросил я парня. «Не твое дело, чертов насильник», — заорал эльф, кидаясь на меня. «Да кто тебе сказал, что это я был?» — удивленно спросил я у него. «За вами следил шпион», — ответил эльф. «А так, значит, тебе рассказали, как она отсасывает. Ух, как она глотала мой член, а как работала язычком. Это было нечто». Начал я дразнить парня. «Не смей так говорить. Она не такая», — начал оправдываться эльф. Он рывком побежал ко мне, легкое уклонение и приподнятый клинок сделали свое дело. Голова эльфа упала на землю, а тело по инерции прошло еще пару метров и рухнуло, выронив копье. Я поднял голову парня и сказал ему в лицо: «Я так думаю, теперь я твою голову предоставлю коронатому». Откинув голову к телу, я сел на землю и начал очищать оружие Тахира. Через полчаса пришли трое гномов во главе Камира. Они погрузили медведя на телегу и поехали в деревню. Камир увидел труп эльфа и произнес: «А я гляжу, ты не скучал без меня, брат», — и, засмеявшись, хлопнул меня по плечу. Я улыбнулся и ответил: Это первый головорез по мою душу, как видишь, хуёвый из него душегуб получился. Кстати, он походу ёбарь третьей дочери ушастых. Гном посмотрел на меня и засмеялся еще громче, чем первый раз. Он хохотал минут пять, на его глазах появились слезы от смеха. «Ну, Леголас, ты меня насмешил», — начал гном. «Сначала ты насилуешь и убиваешь дочь короля, а теперь отрубаешь голову парню, что был ее парнем. Ну ты даешь, от души, насмешил. Слушай, Камир, начал я, у вас есть служба доставки». Гном кивнул головой, и я продолжил. «Вот хочу голову отправить ушастому, а то этот распизделся голову королю, все уши выеб. Вот и хочу сделать подарок коронатому». Гном опять засмеялся и, подойдя к трупу, забрал голову эльфа. Мы направились в сторону деревни. Я решил, что добравшись до комнаты, я поем, помоюсь, хорошенько трахну Амаль и гляну характеристики. Добравшись до наших средств передвижения, мы направились с повозкой в деревню. Прибыв туда примерно через час, повозка серьезно нас замедлила. Гномы начали перетаскивать тушу медведя в специальное место. Там они потрошили туши, сказали, что через час будет все готово и можно будет разводить костер. Также гномы упомянули, что принесут бухлишко. Эх, силькачмо, но не обижать же гномов. Зайдя в дом, я направился в самодельный душ. Выйдя на задний двор, я прошел в небольшую кабинку. Под потолком был прикреплен какой-то сосед, он мне напоминал Лейку. Сполоснувшись, я побрел к себе в комнату. Амаль сидела на краю кровати и уминала пирожок. Увидев меня, она быстро доживала его и подбежала ко мне. Поцеловала страстно в губы. Я решил особо не церемониться и, подхватив эльфийку на руки, понес на кровать. Посадил ее на кровать и, стянув штаны, оголил свой член. Он уже успел подняться по стойке смирно. Амаль взяла его в руку и тут же заглотнула его. Сделав отличный миньет, она хотела отпустить мой член, потому что я уже спустил ей одну порцию в рот, и она все проглотила. Только она собралась открыть рот, я схватил ее за волосы рядом с ее длинными ушами и насильно запихнул член глубоко в горло. Девушка кашлянула, но продолжила сосать мой болт, спустив вторую порцию после жесткого изнасилования в рот. Я толкнул девушку на кровать, и она приняла лежачее положение, я развернул ее попкой кверху и вставил в зад. Она стонала от возбуждения, я двигался в энергичном ритме. Спустив пару раз в анал, я переставил член во влагалище. Отодрав сучку, еще раз спустил все в нее. Она лежала на кровати без сил, а я был готов отодрать суку еще пару раз. После убийства того эльфа мне надо было выпустить пар, и я это сделал. Пусть отдохнет от спермагеддона, а ночью еще раз пройдемся по ней. Не зря же я читал Камасутру, надо когда-то начинать применять знания. Одевшись в обычную одежду, я начал спускаться вниз, там уже сидел Камир и пил эль. «Ну ты даешь, брат», — начал он. «Ты что такое сделал с бедной девочкой? Она у тебя часа два стонала на весь дом. Моя жена от зависти аж из дома вышла, до соседки пошла. Я-то уже не тот. Если на полчасика хватит, уже хорошо. Извиняй», — ответил я. «Так уж вышло, надо было пар выпустить. Слушай, если не секрет, ты сколько раз ее поймел? Или это все был один сплошной раз?» — удивленно спросил гном. «Пару раз в рот, раза три в анус и раз во влагалище», — ответил, не скрывая я. «Ну ты даешь», — ответил Камир. «Гости скоро придут, мясо уже маринуется. Эль с гостей. Осилим 700 литров. Куда мы нафиг денемся с подводной лодки?» Усмехнулся я. «Твоя подружка то будет?» — поинтересовался гном. «Скорее всего нет, она там после меня без сил валяется», — ответил я. Гном начал смеяться и налил мне кружку эля. Выпив по кружечке, мы вышли в задний двор и начали разводить костер. Как только мы это сделали, Камир удалился за мясом, а я решил все-таки поглядеть, что у меня с характеристиками. Все же сколько ни глядел, и сколько раз система делинкала мне по мозгам. Имя: Леголас. Уровень: 21. Здоровье: 580. Мана: 200. Энергия: 300. Выносливость: 20. Живучесть: 34. Сила духа: 10. Меткость: 35. Сила. 38. Ловкость. 36. Свободные очки. 100. Навыки. Владение парным оружием. 11 уровень. Легкие доспехи. 9 уровень. Блокирование. 5 уровень. Острый слух. 2 уровень. Бдительность. 3 уровень. Нихуевая такой прокачка. До 10 я поднял с мелкого зверя и с медведя я поймал почти все остальное. С полуебнутого эльфа я поймал всего 2 уровня. Я приятно улыбнулся, гном вернулся и заметил мою улыбку. «Что тебя так развеселило, брат?» – спросил Камир. Я отправил ему свои характеристики, гном завис на минуту и расплылся в улыбке. «Ну вот видишь, Леголас, всего лишь одна охота на высокие уровни. Начал гном. Ну еще убийство неизвестного уровнем эльфа». Я засмеялся, кстати о птичках. «Слушай, где у вас доставщики то?» А сегодня как раз придет гном Биг, он знает человека, который этим занимается с помощью чар. Он может отправить что угодно и куда угодно. Этот человек как раз в городе и он должен Бику должок. Так что посылка будет бесплатна, ответил гном и добавил. Не беспокойся, Биг согласится, потому что я прощу ему долг. Спасибо, Камир, от души. Уже начинаю говорить как гномы. Поднявшись к себе в комнату, я увидел, что эльфийка лежит в той же позе, что и была. Немного тяжело дышит, из ее анала выходит моя сперма. Эльфийка все еще не отправилась после того, как я ее отъебал. А ведь она сама согласилась, не решится ли она убежать после всего этого. Откинув лишние мысли, я достал голову эльфа и, положив ее в лукошко, обмотал красочной тканью и завязал бант из шелковой ленты кровавого цвета. Спустившись с подарочком вниз, я встретил гостей. Я сразу заметил гнома-блондина и обратился к нему. «Биг?» – спросил я. «Да», – ответил удивленно гном. «Дело есть, выйдем». «Ну пойдем», – сказал гном и вышел обратно на улицу. «Мне Камир сказал, что ты знаешь одного человечка, и он как раз тут. Он может отправить все что угодно куда угодно». «Это так?» «Да это так», – ответил гном. Но за свои заслуги он берет огромные деньги. Также я знаю, что он тебе должен. Нет, ты ошибаешься. Нагло соврал Биг. А если я скажу, что Камир простит тебе долг за это? Гном переменился в лице и что-то пробормотав себе под нос произнес. Что и куда надо доставить? Давай мне, я сейчас же сходу и отдам это. Вот этот подарок. Начал я. Нужно отправить прямиком в тронный зал короля эльфов. Справитесь. Гном принял мой подарок коронатому и кивнул головой, спустился с крыльца и куда-то пошел. Зашибись, хотел бы я видеть лицо коронатого ушастика в этот момент. Я бежал по проулку между домами и подошел к человеку в черном плаще. Здравствуй, Джек, сказал я. Биг, привет, ответил человек. Что тебе? Помнишь, ты должен был мне, начал я. Так вот, если отправишь это в тронный зал короля эльфов, ты мне ничего не должен. Человек нахмурился, но все же принял лукошко, завернутое в шелковый бант. Поставив на землю, он начал делать взмахи руками и читать какое-то заклинание. Перед человеком открылся малюсенький портал, и через него было видно, как король сидит на троне и что-то говорит. Джек взял корзинку и поставил ее на пол через портал. После этого он захлопнул портал, и я отправился обратно к Камиру. «Надеюсь, эльф не соврал про долг. Что это такое?» – спросил я слуг. Все начали пожимать плечами, не знают они. «А если казнить? Или в темницу?» «А ладно, кто-нибудь откройте ее, только аккуратнее», – сказал я слугам. Один из слуг подошел к неизвестному предмету и, потянув за край, развязал бант. Дальше, развязав ткань, слуга упал в обморок. «Что черт возьми там такое?» Я встал с трона и подошел к лукошку. «Твою же мать, Альс, бедный мальчик. Говорил же ему не связываться с убийцей моей дочери Эльвии. Чертов мальчишка не послушал, и что, что они собирались вскоре жениться. Да, убили невесту. Это очень печально. Но не выход бросаться на сильного противника без должной прокачки. «Кассандра!» – закричал я. Через пару минут двери в зал открылись и вошла девушка. Это была вторая дочь короля, Кассандра. Ей было 24 года, желтые глаза, длинные белые волосы и фигура с третьим размером груди. Увидев голову бывшего жениха своей упокоенной сестры, девушка скривилась. «Найди и убей. Принеси мне его череп», — сказал я дочери. Девушка кивнула и вышла из зала. «Я все ровно убью тебя, Леголас. Ну что, Камир, снимай мясо и наливай уже», — кричал я. «Бик, ты уже вернулся. Как прошло?» «Все доставлено», — ответил гном. «Бик, начал Камир. Прощаю тебе долг». Гном улыбнулся и с легкостью в голове вздохнул. Камир взял бочонок и разлил всем по кружкам темного эля. Сняв медвежатину с углей, мы принялись есть и бухать по-черному. В этот раз я сам дошел до своей комнаты, а Маль уже поднялась и переоделась. Очень зря, прям очень-очень зря. Я подошел к эльфийке и, страстно поцеловав ее, кинул на кровать. Девушка поняла, что ей сейчас придет пиздец, она начала быстро раздеваться. Пока я стаскивал с себя одежду, девушка уже сидела и ждала меня. Одолев одежду, я направился к эльфийке, мой член встал и девушка взяла его в рот. Начала медленно посасывать и ласкать язычком по головке. Закончив делать нежнейший миньет, девушка уступила мне место, я упал на кровать. Член смотрел в потолок, но тут эльфийка поглотила его собой и начала двигать бедрами в разные стороны. Я постепенно засыпал, перед тем как отключиться я кончил в нее и она слезла с меня. Проснувшись утром, я обнаружил себя голым, мой член был во влагалище эльфийки, а она спала на моей груди. Охуеть! Она что, решила поскакать на мне, пока я спал? То есть она либо меня довела до возбуждения, либо я сам возбудился и она решила не терять шанса. Ну да, в этот раз было все быстро и мало, чем вечером. Но как после вечернего марафона у нее были силы и желание ублажать меня второй раз, а то и третий. Так, стоп. А что, если не она меня ублажает, а я имею дело с нимфоманкой? Она из меня все соки выпьет, точнее все семя. Скинув со своего члена эльфийку, я поднялся с кровати и отправился вниз. За столом, как обычно, уже сидел Камир, его лицо было хмурым. Интересно, что произошло. Даже предположить боюсь, бля, я не дай бог из-за меня проблемы. Он же меня выпнет, а я так тут хорошо пригрелся на первое время, и кормит, и поит. Еще и спать есть где, и бабу отъебать. Леголас, ты уже встал? Начал спрашивать гном. Будешь эля? Наливай, только одну кружечку. Офтетил я. Камир сходил за кружкой и налил мне светлого эля. Я сделал пару глотков и все-таки решился спросить. Камир, что случилось? Да пришло письмо от короля, он тебя требует во дворец. Начал отвечать гном. Я не представляю, зачем ты ему. Ну ничего, сходим мы к нему. Ответил я. На столе появилась еда. Приступив к трапезе и допив кружку эля, я пошел одеваться. Амаль все еще крепко спала. Я оделся и, спустившись вниз, сказал гному. Девку не буди, пусть дрыхнет. Я к королю скатаюсь. «Сейчас я и один могу». Гном кивнул мне и дал свою фляжку в дорогу и произнес. «В ней особенный эль, пей в самом крайнем случае. Он даст тебе сил». Я кивнул гному и привязал флягу к поясу и вышел из дома. Дойдя до ворот, по пути поздоровавшись с Тахиром, я запряг коня и, сев на него, поскакал в сторону замка короля гномов. Интересно, что он от меня хочет. Глава 3. Первая кровь за короля. Сев на коня, я поскакал куда-то в ебеня. Меня пробил смех от вспомнившейся песни лорда. Скача на коне через лес, впереди я увидел медведя. Я остановил коня и, привязав его к дереву, я достал свои любимые клинки быстро смерти и направился к Мишке. «Кис-кис-кис, Мишутка, иди ко мне». Медведь, заметив меня, побежал ко мне в объятия. Передо мной он замахнулся лапой. Я скользнул под ней и сделал два пореза. Кровь хлынула из лапы. Медведь заревел и, встав на задние лапы, начал бить передними лапами, двигаясь на меня. Я начал уклоняться от этих атак. Нахер мне такое счастье? Медведь, выдохнув и рухнув на лапы, вновь заревел. Ага, неприятно. Лапка то бобо. Я натянул на свой фейс улыбку садиста и начал наносить удары клинков по медведю. Половина ударов режущих, другие колющие. Изрешетив Мишку и проткнув горло, я отступил от него. Он рухнул на землю и в мозгу ударило оповещение. Ага, уровень поймал, заебись. Вернувшись к коню, я отвязал его и продолжил свой путь, попутно взглянув на уровень. Уровень 24. Замечательно. Уронили мишку на пол, оторвали мишку лапу. Добравшись до замка, я крикнул: «Отворяй ворота!» Гном выглянул и, увидев меня, дал кому-то жест рукой, и решетка поднялась. Я въехал в замок и, оставив коня в стойбищах, отправился к королю. Интересно, что он хочет от меня. Поднявшись по лестнице, я вошел в тронный зал. На троне сидел знакомый мне гном. Увидев меня, он расплылся в улыбке и произнес: «Приветствую тебя, Леголас. Я наслышан о твоих деяниях. Ты не проявил ни капли сожаления к своему соплеменнику и отрезал ему голову. Мало того, что ты его обезглавил, так еще и отправил его голову в подарок королю. Я наслышан, что там было. Кстати, этот парень был женихом третьей дочери, которую ты оприходовал и прирезал. Я горжусь, что имею такого человека у себя в народе, Леголас. Конечно, спасибо и все такое, но зачем звал?» — спросил я Албуса. «Не выполнишь ли ты мою просьбу?» «Я не заставляю, но если ты это сделаешь, в долгу не останусь», — спросил королю. «Выкладывай», — коротко сказал я. «Ну, дело тут такое», — начал король. «На границе недалеко от той деревни, где ты сейчас живешь, появился небольшой гарнизон эльфов. Их там пятеро, и я хочу, чтобы они прекратили свой жизненный путь. Если это не обеспечить, гарнизон начнет расти». «Окей», — согласился я. «Будет тебе их смерть». Король улыбнулся и кивнул. Я развернулся и пошел прочь. Выйдя из зала, я усмехнулся. Вот умеет человек просить не то, что этот ушастый гомик в короне. В наглую помоги, бля, ты ж герой. Фу, аж бесит. Гном куда лучше, без каких-либо криков, темниц и прочего дерьма, просто попросил о просьбе, даже ничем не угрожал и был без стражи. Уважаю. Оседлав своего жеребца, я пустился на галоп до деревни. Конь не добежал до деревни буквально полкилометра и выдохся. Ну, я не садист же, дойдем и так домой. Доехав до деревни, я спрыгнул с коня и направился прямиком к Камиру. Вломившись в дом, я нашел этого гнома на заднем дворе. «Заебись!» — крикнул я. «Король хочет, чтобы отправил к праотцам пятерых гарнизонных. И в чем проблема?» — спросил гном. «Пошел и завали их, делов-то. Охуеть, как у тебя все просто!» — крикнул я. Развернувшись, я пошел в дом. «Где эта сука? Мне надо выпустить пар». Поднявшись на второй этаж, я открыл двери с ноги и увидел, как Амаль вздрогнула. Захлопнув дверь, я подошел и, сорвав платье с девушки, повалил ее на живот и ставил в анал. Я жестко долбил ее задницу. Эльфийка вскликивала. «Что, больно?» — спросил я ее. «Да», — ответила эльфийка. «Терпи нахуй. Ты сама на это подписалась. Я предупреждал, что буду ебать, когда вздумается», — ответил я и продолжил разрабатывать ей зад. Амаль кричала от жесткого проникновения моего члена в ее еще узкую попку. Мне было плевать на это, я предупреждал ее, что сделаю ручной шлюхой, и она согласилась. Закончив свое дело и спустив все в нее, я поднялся и пошел на выход. «Заебись, пришел, отъебал и ушел». Выйдя во внутренний двор к гному, я спросил, где шатаются те твари, которых упокоить надо. Гном по-быстрому обрисовал, куда идти, я и, ничего не ответив, ушел. Выйдя на улицу, я пошел на юго-запад. Там находились ворота, и через минут 30 пешкодрапом я наткнусь на ушастых пидорасов. Выйдя за пределы деревни, я сплюнул на землю и пошел дальше. Где-то через минут 20 я услышал разговор двух существ. «Так это гномье тут ползает или ушастые?» Притаившись, я получил системное оповещение и, послав его ко всем возможным греческим хуям, стал ждать, когда голоса подойдут ближе. Прошло меньше минуты, как вокруг дерева, где я прятался, прошли два высоких, худощавых эльфа. Я достал свои клинки и вонзил им в шеи, получил очередное оповещение. Я стал продвигаться дальше в режиме стелс, и, подходя к противнику, я получил еще одно оповещение. Даблицкая система. Подкравшись к нему, я вонзил оба клинка ему под лопатки, благо он был в мантии. Видимо, маг, Кстати, это первый маг, которого я встретил. Еще и завалил его сразу. Бля, будь я в тихом месте, я б заржал от комичности этой ситуации. Или я один такой больной на голову, что смеялся бы над этим. А похуй, где еще двое? Я прошел еще пару шагов, и в мою сторону полетела стрела. «Обнаружен враг!» — крикнул эльф. «Уже бегу!» — послышался крик позади него. «А вот и наши ушастые гомики нашлись, здоров братья по ушастости!» «Как ваше ничего!» Я улыбнулся самой извращенной улыбкой, что только мог вообразить. Лучника перекосоебило от выражения моего лица. «Бугага!» Понеслась пизда по кочкам. Крикнул я, выхватывая клинки, и побежал на лучника. Лучник не успел опомниться, как я оказался рядом с ним и, скрестив клинки, отрезал ему голову. «Ух, мне это понравилось. А можно повтор посмотреть?» Тут выбежал эльф с мечом и щитом. По всей видимости, долбоеб. «Чувак, это не лечится. Так такого врача-долбоеболога, да знаю, очень жаль. Эльфы хороши в быстрых атаках и стрельбе. Какого хера ты щит схватил? Да еще и тяжелые доспехи нацепил. Как там говорится то? Ах, точно. Я у мамы дурачок. Ну бывает, это с рождения беда». Я крутанул клинки в руках и произнес: «Как сдохнуть хочешь? Быстро или медленно? Посмотрим, кто сдохнет первым». Ответил мне эльф, и его щит засиял слабым светом. «Охуеть, у кого ты спиздил навык?» Эльф пошел на меня, как гора к Магомеду. Я засмеялся и натянул улыбку маньяка, тоже двинулся на эльфа. В глазах эльфа читался страх. Он узнал меня. Правильно, каждый эльф знает об убийце эльфов, да еще который дочь короля поимел. Эльф приблизился почти вплотную и сделал первый удар. Я легко блокировал его и хотел нанести удар, но решил повременить. Нужно проверить, что он умеет, а то будет как в одной ркшке, что урон вернется. Эльф ударил еще раз и снова блок. Тут щит потух, я решил атаковать. На моей стороне ловкость и скорость. Я нанес удары по незащищенным местам, и эльф упал на колено. «Ну ты чего?» Начал я стебаться над ним. «Уже кончил. Ах ты скотина!» — заорал эльф. Он поднялся, и щит снова засиял. Вот дурак, ничему его жизнь не учит. Он сделал рывок в мою сторону. Я уклонился, щит потерял свечение. Я ударил его в шею рукояткой клинка и упал на землю, выронив меч. Повернувшись на спину, он хотел встать, но я вончил клинки крестом рядом с его шеей. «Еще пару сантиметров и останется без жизни. Зачем вы тут?» — спросил я. «Тебе какое дело, чертов убийца?» — оскалился эльф. «Ты понимаешь, что одно легкое действие и ты труп. Так что отвечай», — сказал я эльфу. «Держать границу, дабы гномы не лезли», — ответил он. Я двинул клинком, и в сторону брязгнула алая кровь эльфа. Я, очистив клинки, убрал их в ножны и отправился назад в деревню. Вернувшись в деревню и войдя сначала в свою комнату, я решил глянуть статы. Так, полная характеристика. Имя: Леголас. Уровень: 25. Здоровье: 880. Мана: 220. Энергия: 260. Выносливость: 25. Живучесть: 34. Сила духа: 12. Меткость: 5. Сила: 38. Ловкость: 36. Свободные очки: 120. Титул: герой. Возможность роста характеристик без очков навыка. Ранг: ученик. Вы простой ученик, не представляющий интереса и опасности. Навыки: легкая броня — 9 уровень. Владение парным оружием — 11 уровень. Блокирование — 5 уровень. Верховая езда — 3 уровень. Острый слух — 2 уровень. Бдительность — 3 уровень. Второстепенные навыки и достижения: доминант — 2 уровень. Ублажатель дам — 5 уровень. Хех, неплохо так, однако, особенно достижения. Меня вообще порадовали. Видимо, за дочку и за вчерашние навешали 2 уровня доминанта, а ублажатель дам аж 5 уровень. Неплохо я, значит, амаль поебываю. Я решил вкинуть все свои очки между всеми характеристиками и получил следующую картину.